О, этот бег последних лет, нас напоивший смрадным гноем, какими радостями смоем с души своей печали и след. Когда грядущее покоем сотрет тревогу острых бед, как на забытый нами свет глаза ослепшие откроем. Не стынет жертвенная кровь, к России гневная любовь проклятием иссушила губы, граниту чуждых берегов пяти расстрелянных годов плывут пугающие трупы.